Поезд командира корпуса облоги Торопца стоял на разъезде в верстах в пяти от занесенного снегом и оглушенного буханьем и перекатами мертвенного поселка Святошино в громадных лесах. Всю ночь в шести вагонах не гасло электричество. Всю ночь звенел телефон на разъезде и пищали полевые телефоны в измызганном салоне полковника Торопца. Когда же снежный день совсем осветил местность, пушки прогремели впереди по линии железной дороги, ведущей из Святошино на пост Волынский. И птички запели в желтых ящиках, и худой нервный торопец сказал своему адъютанту Худяковскому: «Взял из Святошино, запропонуйте, будьте ласковы, пан адъютант, нехай потяг передадут на Святошино». Поезд Торопца медленно пошел между стенами строевого зимнего леса и стал близ скрещения железнодорожной линии с огромным шоссе, стрелой вонзающимся в город. И тут в салоне полковник Торопец стал выполнять свой план, разработанный им в две бессонные ночи в этом самом клоповом салоне номер 4173. Город вставал в тумане, обложенный со всех сторон. На севере от городского леса и пахотных земель, на западе от взятого Святошино, на юго-западе от злосчастного поста Волынского, на юге за рощами, кладбищами, выгонами и стрельбищем, опоясанными железной дорогой, повсюду, по тропам и путям, и безудержно просто по снежным равнинам чернела и ползла, и позвякивала конница. Скрипели тягостные пушки, и шла, и увязала в снегу истомившаяся за месяц облоги пехота Петлюриной армии. В вагоне-салоне с зашарканным суконным полом поминутно пели тихие нежные петушки, и телефонисты, и Франко, и Гарась, не спавшие целую ночь, начинали дуреть. «Пиу-пиу, слухаю! Пиу-ту-ту!» План Торопца был хитер. Хитер был чернобровый, бритый, нервный полковник Торопец. Недаром послал он две батареи под городской лес. Недаром грохотал в морозном воздухе и разбил трамвайную линию на лохматую пущеводицу. Недаром надвинул потом пулеметы со стороны пахотных земель, приближая их к левому флангу. Хотел Торопец ввести в заблуждение защитников города, что он, Торопец, будет брать город с его Торопца левого фланга, с севера, с предместья Куреневки, с тем, чтобы оттянуть туда городскую армию, а самому ударить в город в лоб, прямо от Святошино по Брест-Литовскому шоссе и, кроме того, с крайнего правого фланга, с юга, со стороны села Демиевки. Вот в исполнении плана Торопца двигались части Петлюрина войска по дорогам с левого фланга на правый и шел под свист и гармонику со старшинами в голове славный черношлычный полк Козыря Лешко. «Слава!» — перелесками гукал Гай. «Слава!» — подошли, оставили Гай в стороне, и уже пересекшие железнодорожное полотно по бревенчатому мосту увидали город. Он был еще теплый сосна, и над ним курился не то туман, не то дым. Приподнявшись на стременах, смотрел в цейсовские стекла Козырь туда, где громоздились кровли многоэтажных домов и купола собора Старой Софии. На правой руке у Козыря уже шел бой. В верстах двух медно бухали пушки и стрекотали пулеметы. Там Петлюрина пехота цепочками перебегала к посту Волынскому и цепочками же отваливала от поста в достаточной мере ошеломленная густым огнем жиденькая и разношерстная белогвардейская пехота. Город. Низкое густое небо. Угол. Домишки на окраине. Редкие шинели. Сейчас передавали, что будто с Петлюрой заключено соглашение выпустить все русские части с оружием на Дон к Деникину. Ну! Пушки! Пушки! Бух! Бу-бу-бу! А вот завыл пулемет. Отчаяние и недоумение в юнкерском голосе. Но позволь, ведь тогда же нужно прекратить сопротивление. Тоска в юнкерском голосе. А черт их знает! Полковника Щеткина уже с утра не было в штабе. И не было по той простой причине, что штаба... И не было по той простой причине, что штаба более не существовало. Еще в ночь под 14 число штаб Щеткина отъехал назад на вокзал города один. И эту ночь провел в гостинице «Роза Стамбула» у самого телеграфа. Там ночью у Щеткина изредка пела телефонная птица, но к утру она затихла, а утром двое адъютантов полковника Щеткина бесследно исчезли. Через час после этого и сам Щеткин, порывшись зачем-то в ящиках с бумагами и что-то порвав в клочья, вышел из заплеванной розы, но уже не в серой шинели с погонами, а в штатском мохнатом пальто и в шляпе пирожком. Откуда они взялись, никому неизвестно. Взяв в квартале расстояние от Розы извозчика, статский Щеткин уехал в Липки. Прибыл в тесную, хорошо обставленную квартиру с мебелью, позвонил, поцеловался с полной золотистой блондинкой и ушел с нею в затаенную спальню, прошептав прямо в округлившиеся от ужаса глаза блондинки слова: «Все кончено! О, как я измучен!» Полковник Щеткин удалился в Ольков и там уснул после чашки черного кофе, изготовленного руками золотистой блондинки.